Роберто прочитал сообщение после того, как 16 часов подряд провел в постели. С ним всегда происходило одно и то же. Когда он испытывал сильный стресс, его организм впадал в сонливость. В такие дни, после пробуждения, его охватывала неожиданная вялость, которая держала его в кровати даже тогда, когда он не хотел спать. Квартира выглядела неопрятной и была полна неприятных запахов. Голова и спина болели. Пустой холодильник дополнял квартиру трагического мировосприятия. Он дошел до ванны и умылся, чтобы взбодриться. Потом, не заходя в комнату, чтобы одеться, отправился на кухню готовить кофе. Ожидая, пока вода закипит, Роберто включил компьютер. Потом, доведенным до автоматизма жестом, отпил горькой черной жидкости. Чтение мейла его окончательно разбудило. Он подошел к телефону. Лампочка мигала, оповещая о том, что на автоответчике были сообщения. Скорее всего, они были от Кристины, которая просила, чтобы он ей ответил, перезвонил, поговорил с ней и тому подобное. Он скрестил пальцы и набрал ее номер, чтобы не подтверждать своих догадок. Его желание исполнилось, ответил автоответчик. «Это не имело никакого отношения к тебе», – записал он на пленку. «Мне очень жаль». Я думаю, мне надо решить некоторые свои проблемы, прежде чем заслужить твою любовь. Не звони мне, я сам тебе позвоню. Целую. Он поискал в записной книжке телефон своей подруги, Адрианы, которая была психологом. Он ощущал, что ему сейчас необходимо живое зеркало, чтобы ненадолго в него заглянуть. У тебя найдется минутка для меня? Они договорились встретиться через 45 минут в баре. Неподалеку от ее кабинета.